Что касается Фудзина, он продолжал смотреть на базу и пробормотал: «Начнем. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Даниэлю и Элфи за поддержку на Patreon. 676. Глава 670. Возвращение кошмара. 676. Глава 670. Возвращение кошмара. Дадай небрежно прощупывал чакру всех на своей базе, проверяя, как далеко каждый из них продвинулся. Он уже собирался деактивировать свое чакровое поле, когда внезапно почувствовал незнакомую чакру, стремительно врывающуюся на базу. «Какого черта? Кто проник на базу? И что это за скорость?» – пробормотал он. Он немедленно вскочил, а в голове мелькнули мысли. «Кто это? И как этот человек проник на базу, не активировав ни одну из печатей? Стоп, я чувствую еще пару чакровых сигнатур. Они направляются к патрульному лагерю. Черт, что происходит?» К тому моменту, как он вышел из комнаты, Фудзин уже достиг центра базы и ударил правой рукой по земле. Поле запечатывания. В мгновение ока вся база покрылась печатями и была запечатана полем запечатывания. В то же самое время в левой руке Фудзина появился меч. Дадай лишь мельком увидел фигуру Фудзина. Прежде чем он успел рассмотреть его получше, Фудзин исчез. Быстро. Я даже лица его не увидел, мелькнуло в мыслях Дадая. Его мысли застыли, а на лице появился шок. Шок вскоре сменился ужасом, когда он почувствовал, как чакровая сигнатура Фудзина мгновенно исчезает и появляется в другом месте снова и снова. Каждый раз, когда его чакровая сигнатура исчезала, исчезала и чакровая сигнатура одного ниндзя-кума. Дадай пробормотал в ужасе и неверии. Неф невозможно. Это же техника летящего бога грома четвертого Хокаге. Еще один ниндзя из Канахи освоил это проклятое дзюцу. Несмотря на шок, его мозг быстро осознал. Цель Канахи – не Кумагакури. Их цель – наши базы. Дадай не ожидал встретить здесь кого-то вроде тебя. Дадай услышал холодный голос за своей спиной. Однако, прежде чем он успел среагировать, меч вонзился ему в спину, пронзил сердце и показался из груди. Он ничего не мог сделать, кроме как с ужасом наблюдать за окровавленным мечом, пока его глаз навсегда закрылся. Фудзин аккуратно убрал его тело, прежде чем добить оставшихся ниндзя-кума. Убедившись, что все мертвы, Фудзин создал трех теневых клонов, чтобы те собрали тела и скрыли следы бойни. Пока клоны собирали тела, он подумал. «Я и не думал, что Дадай будет командовать одной из баз», мелькнуло в его мыслях. Впрочем, это не так уж и странно. Он очень опытен и пользуется большим уважением в Кумагакуре. Так что то, что он руководит молодыми, вполне естественно. В будущем он должен был помочь теневому клону Наруто запечатать третьего Райкаге. Однако я уже убил Кабуто. Так что третий Райкаге не должен быть возрожден. Если все же каким-то образом это произойдет, я просто запечатаю его сам. В любом случае, нет смысла так много думать о будущем. Дадай был близок к третьему Райкаге, а также к Юиби. Он мог бы знать некоторые детали о режиме чакры молнии, не говоря уже о том, что он один из немногих, кто создал Кекки Гинкай безродословный. Его воспоминания должны быть очень интересными. На лице Фудзина появилась улыбка. Хотя он и не собирался целенаправленно нападать на Дадая, это стало приятным сюрпризом. Однако больше, чем смерть Дадая, Фудзина радовало другое. Он накинул взглядом мертвые тела на базе и подумал. Техника летящего бога грома. Я впервые эффективно применил ее в бою. Хоть я еще и не привык к ней, эта техника также ужасна, как я и помнил. Любой, кто ниже S-ранга, не продержится против меня и нескольких секунд. Неудивительно, почему Минато так боялись. Хотя я не так хорошо знаком с техникой летящего бога грома, как Минато и Табирама, и мое владение ею определенно намного хуже, чем у них обоих, я, возможно, превзойду их в плане смертоносности. В конце концов, Фудзин усмехнулся и оглядел поле запечатывания. Помимо прочих печатей, составлявших фуиндзюцу, на нем также были пара тысяч меток летящего бога грома. Минато приходилось бросать свои особые кунай, помеченные метками летящего бога грома, чтобы создавать точки для телепортации. Однако Фудзину не требовалось делать ничего подобного благодаря его полю запечатывания. Если проводить сравнение, можно сказать, что поле запечатывания было эквивалентно тому, как если бы Минато мгновенно метнул 2000 особых кунаев на поле боя. Насколько это было бы опасно, было совершенно очевидно. Не говоря уже о том, что поле запечатывания обладало множеством других методов, которые Фудзин использовал для различных целей. Таким образом, несмотря на его относительную неопытность в использовании техники летящего бога грома в бою, комбинация поля запечатывания и техники летящего бога грома была чрезвычайно устрашающей. Фудзин подумал, что касается моего мастерства, то его будет довольно трудно улучшить. Техника летящего бога грома была основной в бою для Минато. Он использовал ее годами против самых разных противников. С другой стороны, мой предпочтительный метод атаки – высвобождение ветра. А с моей текущей силой только ниндзя с ранга высшего уровня могли бы бросить мне вызов, если бы я использовал технику летящего бога грома. Это не то, что я могу делать часто. Фудзин вздохнул и пробормотал себе под нос. Полагаю, я заставлю своих клонов сражаться друг с другом, чтобы освоиться с ней. Другой вариант – выследить Обито под своей личностью Акуры и использовать это дзюцу. Вероятно, он идеальный спарринг-партнер для отработки техники летящего бога грома. Интересно, будет ли он достаточно любезен, чтобы провести со мной несколько раундов? Или, возможно, мне стоит воскресить Табираму или третьего Рейкаге для тренировки, когда я получу в свои руки технику воскрешения? Три теневых клона Фудзина вернулись и передали ему свитки. Фудзин убрал их, посмотрел на каждого из клонов и сказал: «Ты отправляешься к седьмой базе, ты – к девятой, а ты – к десятой». Теневые клоны кивнули и рассеялись. Фудзин уже разработал план, прежде чем создавать клонов, так что они знали свои задачи. По мере того, как клоны двигались к соответствующим базам, они оставляли метки летящего бога грома по пути, чтобы Фудзин мог легко телепортироваться к их местоположениям. Фудзин подумал, самый простой способ передвижения здесь – летать на спине Кайта. Однако в этом случае я не смогу пометить страну молнии. Прямо сейчас я правильно пометил только страну огня и страну рек. Я оставил несколько меток в стране горячих источников, мороза и травы. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы как следует пометить страну молнии, чтобы мне не пришлось делать это снова в будущем. В любом случае, хорошо, что поле запечатывания и техника летящего бога грома почти не используют чакры. Только если я пытаюсь телепортировать дзюцу, потребление чакры увеличивается. Так что я не потерял много чакры, зачищая эту базу. На самом деле, я потерял больше чакры на создание этих теневых клонов, чем в бою. В любом случае, я должен восстановиться полностью примерно через 5 часов. Тогда я просто телепортируюсь к ним и продолжу путь. С такими мыслями Фудзин исчез. Он телепортировался несколько раз и вернулся на базу в стране Мороза. 5 его теневых клонов уже считывали воспоминания мертвых джонинов. Фудзин ждал, пока они закончат считывать воспоминания из голов перед ними, прежде чем рассеять их одного за другим. Фудзин собрал и проанализировал воспоминания каждого клона и подумал, как и ожидалось, они мало что знали о режиме чакры молнии, однако они знали несколько интересных вещей. Что ж, посмотрим, что знает Дадай. Фудзин начал считывать воспоминания Дадая. Пока он это делал, Мабуи почувствовала беспокойство. Югита посмотрела на нее и спросила: «Все в порядке? Ты выглядишь встревоженной уже некоторое время». Даруи посерьезнела и спросил: «Есть проблемы?» Самуи и Си тоже посмотрели на нее. Мабуи объяснила: «После получения сообщения от Рейкаге я отправила почтовых птиц на все наши внешние базы, чтобы они приготовились. Однако только 7 баз связались со мной по устройствам для передачи чакры. Я отправила отряд Анбу на каждую из 3 баз, которые не ответили. Они должны были уже достичь их и связаться с нами, но я до сих пор ничего от них не слышала». Все в офисе Рейкаге посерьезнели, услышав ее слова. Си пробормотал: «Странно. Понимая серьезность ситуации, они должны были ответить немедленно. Если они не отвечают, это значит, что там что-то случилось». Глаза Даруи расширились. Выражение его лица стало мрачным, когда он сказал: «Быстро, покажи мне базы, которые не ответили». Все заметили его выражение лица. Мабуи без промедления показала ему карту. С уродливым выражением лица он произнес: «Предположение босса оказалось неверным. Канаха не стала бы атаковать нашу деревню напрямую. Это было бы объявлением войны, а, насколько я понимаю третьего Хокаге, он никогда не захочет полномасштабной войны. Вместо этого он предпочитает использовать схемы и наносить нам урон из-под тишка. Их настоящей целью должны быть наши внешние базы. Скорее всего, эти пять, что расположены ближе к границе. Черт, выражения лиц остальных четырех ниндзя тоже стали уродливыми. Воспоминания о ранах, нанесенных им Джирайи, были еще свежи в их памяти. Они не хотели, чтобы Кумагакури снова понесла подобные потери. П.А. Несколько забавных названий глав на Патреоне. 723, одно дзюцу, чтобы подавить их всех. 724, тыкаем палкой в улей. 725, неожиданные потери. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 55 глав вперед. Спасибо Келевра, Салип, Симон, Сосвин, Рон, Сурас, Плута, Салумиданы, Йеннес, Шимамазаки, Даниил, Тристан, Даниил, Итсе, Пинк Панда, Айан Сторм и Фредерицк за поддержку на Patreon. 677. Глава 671. Решение Даруи, план Фудзина. 677. Глава 671. Решение Даруи, план Фудзина. Понимая, сколь сокрушительными будут потери, если Коноха уничтожит эти пять баз, Даруи приказал: свяжитесь с этими двумя базами и прикажите им быть начеку. Я возьму с собой сотню ниндзя и отправлюсь проверить обстановку. Югита, ты останешься в деревне на случай, если моя догадка не верна и их настоящая цель – наша деревня. Даруи двинулся к двери. Однако, прежде чем он успел уйти, Мабуи сказала: «Не горячись, Даруи. Коноха уже сумела выманить Райкаге. Если ты будешь действовать, не обдумав все возможности, ты тоже можешь попасть в ловушку. Если это произойдет, мы можем понести еще большие потери». Даруи остановился и посмотрел на нее. Мабуи продолжила: «Есть и другие варианты, помимо нападения Конохи на эти базы. На самом деле, я думаю, что они более вероятны, чем нападение Конохи на наши базы, не забывая одну из главных причин создания этих баз». Глаза Даруи расширились, когда он понял, на что намекает Мабуи. Он сказал: «Прости, я на мгновение потерял самообладание. Ты права. При создании этих баз мы учитывали атаку Конохи на шахту. Базы были специально созданы таким образом, чтобы несколько крупномасштабных атак не смогли их уничтожить». Самуи согласилась и добавила: «Верно. Даже если бы на них напали и они оказались в крайне невыгодном положении, они должны были бы связаться с нами. Так что, крайне маловероятно, что на них напали». Мабуи кивнула и сказала: «Все так, я думаю, что Коноха отправила несколько отрядов, чтобы перехватить почтовых птиц между нами и этими базами. Их целью может быть заставить нас думать, что эти базы атакованы, и вынудить нас отправить туда подкрепление. Как только мы это сделаем, они устроят засаду на наши подкрепления и уничтожат их. Без Райкаге и Би наши подкрепления не смогут сопротивляться, если в засаде будут участвовать саннины. Даже ты можешь погибнуть, Даруи. Не говоря уже о том, что существует вероятность того, что это попытка выманить еще более способных ниндзя из нашей деревни, чтобы еще больше ослабить нашу оборону. Так что, нам нужно действовать с осмотрительностью». Даруи и остальные проанализировали слова Мабуи и посчитали их разумными. Однако это поставило их перед дилеммой. Си вздохнул. «Так что же нам делать в этой ситуации?» На лице Си можно было увидеть беспомощное выражение. Что бы они ни делали, ситуация была скверной. Если бы они не пошли, и их базы были под атакой, это было бы равносильно отказу от жизни сотен способных ниндзя. С другой стороны, если бы они отправились на подмогу и попали в засаду, это также могло бы привести к болезненным потерям. Мабуи тоже вздохнула и сказала: «Есть только два выхода. Либо мы отсиживаемся здесь, пока не вернется Райкаге, либо мы отправляем большую группу, чтобы проверить, что происходит. Однако никаких половинчатых мер не будет. Либо вы все остаетесь здесь, либо все четверо отправляетесь во главе армии из 500 ниндзя. Мы не можем рисковать, отправляя небольшую группу и теряя кого-то вроде тебя, Даруи». Все посмотрели на Даруи. Как лидер в отсутствие Эя, он должен был принять окончательное решение. Подумав некоторое время, он сказал: «Даже если Коноха нападет на нашу деревню, им будет нелегко проникнуть за барьер. В конце концов, даже бомба хвостатого зверя восьмихвостого не может пробить барьер. К тому же, это не в стиле Конохи. Я отправлюсь к ближайшей базе вместе с армией, чтобы узнать, что происходит. Если Коноха действительно хочет устроить нам засаду, Пусть я увижу, что они приготовили для этого». Все кивнули и немедленно приступили к работе. Самуи, Си и несколько других ушли собирать армию. Поскольку все уже были начеку, это не было очень сложной задачей. Однако это все равно требовало некоторого времени. Через 5 минут после того, как они вдвоем покинули кабинет Райкаге, выражение лица Мабуи снова стало мрачным. Даруи пробормотал: «Мы потеряли связь еще с 3 базами. Подумать только, они нацелились и на эту». Взгляд Даруи был прикован к базе, где располагался Дадай. Поскольку она находилась на другой стороне Кумагакури, он не думал, что она станет целью. Югита нахмурилась и спросила: «Как им удалось прервать работу наших устройств чакросвязи?» Мабуи ответила: «Эти устройства работают путем передачи чакры. Хотя это и беспрецедентно, не было бы слишком странным, если бы они смогли ее перехватить. Возможно, Коноха отправила членов кланов Хьюга и Яманака, чтобы помешать этому. Или, возможно, они изобрели технологию, позволяющую им мешать нашей передаче. Однако это очень подозрительно, что они делают это». Она посмотрела на Даруи и спросила: «К какой базе ты сначала направишься? И что мне сказать остальным 4 базам? Даруи пробормотал: «База Дадая ближе всего к деревне. Мне потребуется всего 4 часа, чтобы добраться туда. Я сначала направлюсь туда. Прикажи остальным 4 базам быть в состоянии наивысшей боевой готовности. Скажи им, что на них могут напасть или что они могут потерять с нами связь. Кроме того, отправь отряд Анбу к остальным 5 базам, с которыми мы не можем связаться. Однако проинструктируй их использовать нерегулярные маршруты». Мабуи кивнула и быстро приступила к работе. Через 30 минут Даруи, Югита, Си и Самуи покинули Кумагакури вместе с 496 другими ниндзя. Столь масштабное движение заставило всех в Кумагакури напрячься. Излишне говорить, что больше всего напряглись шпионы. Однако никто из них не осмелился отправить сообщение в свою деревню из-за барьера, окружающего деревню. В подземной базе в стране мороза на лице Фудзина можно было заметить хмурое выражение. Он подумал: он ничего не знает и о режиме чакры молнии. Он знает базовые механики таких техник, как высвобождение молнии. Двойной лариат, но ничего о режиме чакры молнии. Он знал, где 3-й Райкаге хранил свиток с этой техникой. К сожалению, 4-й Райкаге позже изменил его местоположение. Вздох: «Полагаю, я не могу рассчитывать получить величайшую технику Кума так легко». Фудзин успокоил свой разум и подумал: «После того, как моя чакра восстановится, я уничтожу еще 3 базы. Кума уже обнаружила, что что-то не так с 1-ми 3 базами, на которые я нацелился, хотя я не уверен, обнаружили ли они детали. Даже если нет, это лишь вопрос времени. Они скоро обнаружат и остальные 3, однако уже слишком поздно. Даже если они попросят ниндзя на этих 3 базах отступить в Кумагакури, я легко смогу их перехватить и устранить. Даже если они разделятся и убегут в разных направлениях, уничтожить большинство из них не составит труда благодаря моей технике пространственно-временного зондирования и технике летящего бога грома. Это оставит всего 1 базу. После таких потерь Кумагакури ни за что не останется в стороне. Они сделают все возможное, чтобы сохранить всех на этой базе. Даже если это не тактически, они сделают это ради своей гордости и морали. И единственное, что они могут сделать, это отправить туда большую армию под предводительством либо Даруи, либо Югита, либо обоих. Однако, на лице Фудзина появилась ухмылка, когда он подумал: эта база находится на самом краю этого континента. Даже если все примут солдатские пилюли и поспешат туда, им потребуется больше 1,5 суток, чтобы добраться. Имея только Даруи или Югита внутри Кума, я смогу легко проникнуть и попытаться найти свиток, не особо беспокоясь о каких-либо препятствиях. Фудзин снова перевел взгляд на мертвое тело Дадея и подумал: этот парень тоже весьма своеобразен. Хотя в юности он продемонстрировал немалый ум, его боевые способности не впечатляли по сравнению со сверстниками. Будучи не слабым, он также не выделялся. У него не было склонности к манипуляции молнией, а его основными склонностями были огонь и земля. Однако даже там его склонности не были особенно выдающимися. И все же ему удалось соединить 2 элемента в позднем подростковом возрасте по счастливой случайности, когда он пытался что-то другое. Фудзин вздохнул. Хотя он и не посвятил свою жизнь созданию кеткигинкой, как некоторые другие, он все же много работал. Он даже несколько раз испытал, как это делал Такиши с техникой преобразования духа. И, хотя его талант в манипуляции огнем не был выдающимся, Его талант в манипуляции ветром был запредельно выдающимся, и все же ему не удалось должным образом воссоздать высвобождение жара. С другой стороны, Дадаю удалось сделать это по счастливой случайности. Фудзин пробормотал. Неудивительно, что Ринджи рассказал, что это зависит от удачи, а не от навыка. Неудивительно, что Хирузин и Орочимару так и не сумели создать никаких кекки-гинкай, несмотря на превосходные склонности и доступ к еще большему количеству дзюцу, чем у меня. К сожалению, даже прочитав воспоминания Даде, я не смогу так легко воссоздать высвобождение лавы. Мне придется добиться правильной комбинации, точно так же, как это сделал он, а это не то, что я могу скопировать, просто прочитав воспоминания. Мне нужно будет научиться делать это инстинктивно. Фудзин покачал головой и подумал: брось это слишком много работы для того, что очень мало добавит к моей силе. К тому же, если этот план сработает, все мои усилия станут бессмысленными. Я немного отдохну и продолжу свою атаку. 4 часа спустя армия Даруи достигла базы Даде. Когда они внимательно осмотрели базу, на лицах всех появилось озадаченное выражение. Прим-Афт. Последняя глава. Игра смерти. Прим-Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю вас, Алдер, Тила, Лука, Фредерик, Жан, Манджет, Ганбояр, Рабамасон, Эльсид, Юя, Руннинг, Энтони, Корраптмен, Даниал, Калип и Саймон за поддержку на Патреоне. 678. Глава 672. Засада. 678. Глава 672. Засада. ПП. Важное объявление. Всем, кто планирует присоединиться к моему Patreon в будущем и пользуется iOS, пожалуйста, прочитайте сегодняшний публичный пост на Patreon. С 4 ноября произойдут изменения из-за политики Apple. В посте указаны методы, как избежать увеличения платы. Даруи и его армия достигли базы, находившейся под командованием ДД. По пути они были крайне осторожны и бдительны, опасаясь внезапной засады. К их удивлению, во время передвижения они не почувствовали никаких ниндзя-канахи. В них не полетел ни один сюрикен. Большинство ниндзя расслабились, достигнув базы. Однако, по мере их приближения, всех охватило недоумение. В обычных условиях патрульные отряды должны были заметить их и встретить, но никто этого не сделал. Вместо этого, сенсоры сообщили, что не ощущают никого внутри базы. Си нахмурился и спросил: они активировали все печати, чтобы скрыть базу? Хм, возможно, Дадай сделал это, чтобы укрыть базу от посторонних. Неудивительно, что мы никого не почувствовали. Даруи пробормотал: будем надеяться, что это так, потому что альтернатива ужасна. Те, кто был рядом с Даруи, стали очень серьезными. Даруи закричал и приказал всем приготовиться к бою. Вся армия приняла серьезный вид. Они осторожно продвигались к центру базы, их лица становились все более мрачными по мере приближения. Даже достигнув штаба в центре, они никого не увидели. Внутри базы не было ни единого ниндзя Кумагакури. Все словно растворились в воздухе. Си активировал свое поле чакры и произнес: «Я вообще никого не чувствую. Где все? Здесь нет никаких признаков боя. Я даже царапины не видел ни на одном здании по пути сюда». Даруи и остальные тоже нахмурились. Даруи задумался. Что-то случилось, что заставило Даде увести всех отсюда и спрятаться где-то в другом месте. Но что могло произойти, и почему он не сообщил нам? Или он пытался, но не смог, потому что Канаха прервала наши коммуникации? Неужели подобное случилось и на других базах? Но что ж, глаза Даруи расширились. Он тут же посмотрел себе под ноги и в ужасе крикнул: «Черт возьми!» Инстинктивно он выпустил огромное количество черной молнии из-под своих ног. Черная молния распространилась по поверхности земли. Он был не единственным. Самуи, Си и несколько других бойцов в армии поступили так же. Югита инстинктивно высвободила чакру Мататаби и окутала себя и нескольких других ниндзя вокруг своей чакры. Почему все ниндзя Кумагакури так резко отреагировали? Все было довольно просто. Бесчисленные взрывные печати внезапно появились под их ногами. Ниндзя, которых привел Даруи, были очень опытными. Они сразу же почувствовали опасность и действовали инстинктивно. Через секунду вся база взлетела на воздух. Земля взметнулась на сотни метров в небо из-за силы взрыва. Каждое сооружение на базе было уничтожено взрывами. Фуджин, который медитировал, внезапно открыл глаза и посмотрел на несколько меток, горящих перед ним. Он подумал: «Хм, каждая метка на шестой базе взорвалась, Кума послала туда армию, интересно, они обнаружили взрывы и активировали их сами, или же попали в ловушку?» «Если они попали в нее», — Фуджин покачал головой, — «он уже нанес Кумагакури тяжелые потери. Если еще одна группа взорвется, он мог себе представить, насколько несчастным будет Эй, когда вернется». Фуджин не мог не задаться вопросом: «Мои действия в стране ветра должны были заставить их высшие командования возненавидеть Коноху. Сомневаюсь, что даже Гаара сможет это изменить. А теперь Кума потеряет около 1000 хорошо обученных ниндзя из-за того, что я реализовал план Шикаку и Хирузина. Будет ли вообще сформирована объединенная сила Шиноби?» Фуджин не был до конца уверен. С одной стороны, даже если не брать в расчет его действия, все крупные деревни ненавидели друг друга. Почти каждый потерял кого-то близкого во время Великих войн, что породило цикл ненависти, который Джирая, а позже и Наруто пытались остановить. Этот цикл ненависти был гораздо сильнее ран, нанесенных Фуджином. С другой стороны, время было решающим фактором. Когда формировались объединенные силы Шиноби, прошло почти 18 лет с момента прошлой Великой войны. Многие шрамы со временем затянулись. Длительный период относительного мира также заставил обычных ниндзя неохотно начинать новую Великую войну, поскольку новые шрамы появятся, как только она начнется. Действия Фуджина означали, что на Кумагакури появятся новые шрамы. Даже если они не смогут предпринять никаких действий сразу, они запомнят эти раны. Он не был уверен, хватит ли 4 лет, чтобы они затянулись. Фуджин подумал: что ж, это не важно. Объединенные силы Шиноби сформировались не из сострадания. Они возникли из-за угрозы Учихи Мадары. Пока Обито не передумает открыто объявлять о начале 4-й Великой войны Шиноби, альянс все равно должен состояться. Аналогично, альянс продолжился после войны, потому что Наруто был чертовски силен. Он превзошел даже Хашираму и Мадару. Если бы он и Саски погибли в своем последнем столкновении, мир стал бы гораздо более хаотичным, поскольку каждый попытался бы воспользоваться критической ситуацией и выйти на первое место. Так что, неважно, будет ли сформирована объединенная сила Шиноби или нет, хотя это повлияет на будущее, если она не будет сформирована, меня это не сильно затрагивает. Фуджина не особо заботил мир во всем мире, как это было у Наруто и Джирай. Он также не был против войн. Кроме того, даже если бы 5 великих деревень не образовали альянс, Великая война в будущем была бы крайне маловероятна. Фуджин подумал: даже если не будет альянса, сомневаюсь, что кто-либо осмелится начать войну против Конохи в будущем. В Конохе будет слишком много могущественных шиноби, чтобы кто-то попытался это сделать. Единственным серьезным недостатком было бы то, что Кума не поможет Наруто освоить силы Курамы. Однако это не такая уж большая проблема. С характером Наруто, подружиться с Курамой — лишь вопрос времени. Даже если он потерпит неудачу, я мог бы захватить этот остров Черепаху и направить Наруто, если мне потребуется, чтобы он стал настолько сильным. Фуджин наконец встал и пробормотал: в любом случае, я оставлю эти вопросы на будущее. А теперь, дайте-ка взглянуть, кто взорвал все взрывные печати. Фуджин исчез с базы. В стране молнии одна из их 10 баз была полностью уничтожена. Единственное, что было видно, это густой слой пыли, покрывавший местность. Дикие животные и птицы в спешке убегали оттуда. В центре базы из земли появилась рука, а затем человек выкарабкался из рыхлой почвы, покрывавшей его. Он был покрыт землей с головы до ног. Он был не единственным. Несколько других ниндзя начали выбираться таким же образом. Даруи вытер лицо и вздохнул. Какая смертельная ловушка. Это кое-что напоминает. Рядом с ним Си выругался. В этом нет никаких сомнений. Это тот ублюдок. Самуи вспомнила сцену, которую видела несколько лет назад. Юный Фуджин, полностью окруженный ими, взорвал все вокруг сотнями взрывных меток и скрылся в замешательстве. Их нынешняя ситуация была жутко похожа на ту, с той лишь разницей, что они не видели никаких взрывных меток, а вместо этого стали жертвами взрывных печатей, которые были очень хорошо спрятаны. Она быстро сказала: «Будьте осторожны, возможно засада. Си, ты кого-нибудь чувствуешь?» Си покачал головой и сказал: «Я тоже так думал, но вокруг нас никого нет». Самуи нахмурилась и пробормотала: «Что именно здесь произошло? Здесь нет ни единого человека с базы, признаков боя тоже не было. Вместо этого остались 1000 взрывных печатей, чтобы заманить нас в ловушку. И печати были скрыты так хорошо, что даже наши мастера печати и грандмастер не обнаружили их. Как все это произошло всего за несколько часов? Где Дада и остальные? И почему они не связались с нами? Саму и остальные были сбиты с толку. Они не могли осмыслить ситуацию. Как бы они ни анализировали, весь их анализ приводил к одному единственному выводу. С мрачным выражением лица Даруи пробормотал. Что-то случилось со всеми на этой базе. Либо их вынудили отступить, либо каким-то образом обездвижили и увели, либо... Даруи не хотел этого говорить. Он огляделся и увидел, как Югита использует чакру Мататаби для защиты нескольких десятков ниндзя. Однако среди остальной части армии было несколько жертв. Даруи приказал: «Си, осмотри нашу армию, излечи раненых и проверь, сколько у нас потерь». Си кивнул и принялся за работу. Несколько других ниндзя уже начали искать своих товарищей еще до него. Югита появилась рядом с Даруи с мрачным выражением лица и сказала: «Наши потери будут тяжелыми. Что это был за взрыв? Разве Мабуи не разговаривала с Дадеем всего несколько часов назад? Как кто-то мог установить столько взрывных печатей и так идеально спрятать их за столь короткое время?» Даруи ответил: «Без понятия. Однако у меня предчувствие, что произойдет что-то очень плохое. Не говоря уже о том, что другие базы тоже могут иметь такие ловушки. Я должен сообщить Мабуи». Самуи и Югита кивнули. Даруи взял устройство для передачи чакры и связался с Мабуи. Пока он это делал, в некотором отдалении незаметно появилась фигура. Никто его не почувствовал, и из-за пылевого облака никто не смог его увидеть. Удивление появилось на лице Фуджина, когда он подумал: «Только посмотри на это, и Даруи, и Югита здесь. Если они здесь, кто же тогда в Кумагакуре? Пепе, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Саймону, Оливеру, Бенджамину, Джордану, Рмутмая, Диадену, Сержу, Калвину и Какаши за поддержку на Patreon. 679. Глава 673. Ужасающе. 679. Глава 673. Ужасающе. Здесь и Даруи, и Югита. Если они оба тут, кто же остался в Кумагакуре? Удивленно подумал Фуджин. Он ожидал, что армией будет командовать либо Даруи, либо Югита, но никак не предполагал, что облако отправит обоих, ведь ни ей, ни Биси час не было в деревне. Фуджин размышлял: облако очень смелое. Остаться без ниндзя С-ранга перед лицом неизвестной угрозы. Полагаю, они просто уверены в своей защите. В общем-то, неудивительно. Их барьерная команда довольно сильна, и в деревне у них должно быть несколько элитных джонинов и сотни джонинов в придачу к тем абсурдным инструментам. В любом случае, теперь, когда эти двое здесь, мне следует продолжать свой план или изменить его и сначала проникнуть в Кума. Фуджин погрузился в раздумья. С одной стороны, у него был очень хорошо подготовленный план. Если он продолжит, то сможет уничтожить еще около 300 ниндзя облака и, возможно, все равно проникнуть в Кума. С другой стороны, представившаяся возможность тоже была очень хороша. Даже если Даруи и Югита бросятся назад на полной скорости, им потребуется как минимум пара часов, чтобы вернуться. Группа Рейкаге также находилась в нескольких часах пути, так что Фуджин мог беспрепятственно бродить по Кума несколько часов. Фуджин проанализировал: если я отправлюсь в Кума, то уничтожить всех на оставшихся базах станет очень проблематично. Поскольку группа Даруи попала в ловушку, они, вероятно, расформируют базы. Обычно это было бы не страшно, и я все равно смог бы их выследить. Однако, если я потрачу время внутри Кума, они могут отступить в ближайшие города и деревни и смешаться с мирными жителями. Я не могу открыто нападать на деревни, иначе это будет объявлением войны. Хммм. Немного поразмыслив, Фуджин решил: ах, к черту. Судя по словам Шикаку, уничтожить всех всего лишь на 3 базах было бы достаточно, чтобы считать миссию выполненной. Уничтожение всех на 5 базах было бы превосходным результатом. Я уже уничтожил всех на 6 базах, и кто знает, сколько погибло из группы Даруи. Этого более чем достаточно. Хотя я могу убить еще больше ниндзя облака, для меня в этом нет никакой выгоды. По сравнению с этим, налет на Кума может принести мне несколько преимуществ. Я отправлюсь туда. Эх, Фуджин вздохнул и пробормотал себе под нос. Я и не думал, что мне представится такая возможность. Нужно было отправить клона, чтобы отметить места поблизости от Кумагакури. Мне понадобится час, чтобы добраться до Кума от ближайшей метки летящего бога грома. Фуджин подумал несколько секунд, прежде чем решить. Мне интересно, что предпримет Даруи. Возможно, я смогу немного развлечься. Фуджин усмехнулся и телепортировался на несколько километров. Он создал теневого клона и отправил его к Кумагакури. Тем временем он ждал, чтобы увидеть, что решит предпринять Даруи. На базе Даруи связался с Мабуи. Она была потрясена всем, что сказал Даруи. С мрачным выражением лица она подумала: все на этой базе пропали, а армия Даруи попала в ловушку, которую даже старик Джин не смог обнаружить. Как это произошло? Только не говорите мне, что это случилось и с тремя отрядами, которые я отправила ранее. Как она и ожидала, Даруи сказал: свяжись с пятью отрядами Анбу, которые ты отправила на другие базы, и сообщи им о ловушке. Сообщи также боссу. Он может проверить эти базы по пути сюда. Мабуи ответила: да, сделаю. Что ты планируешь делать дальше? Даруи немного подумал и спросил: можешь связаться с оставшимися четырьмя базами? Мабуи ответила: да. Даруи вздохнул с облегчением и сказал: это хорошо. Прикажи им расформироваться. Все должны двигаться по отдельности, отрядами по 4 человека, и направляться в ближайшие города и деревни. Они будут прятаться там до дальнейших распоряжений. Если они не получат никаких приказов, то через 2 недели должны начать возвращаться в деревню. Мабуи ответила: хорошо. Даруи немного помолчал, прежде чем сказать: скажи боссу, что у меня есть предчувствие, что во всем происходящем здесь замешан Сузуки Фуджин. Я не уверен, кто еще причастен. Однако мы стали жертвой смертоносной схемы. Выражение лица Мабуи стало мрачным, когда она ответила: передам ему. Они наконец прекратили разговор и деактивировали устройство чакрасвязи. Югита нахмурилась и спросила: как Фуджин мог оказаться здесь? Разве он не был в стране горячей воды? Как он так быстро сюда добрался? Самуи ответила: у него есть летающий призыв. Думаю, Коноха открыто продемонстрировала его, чтобы соблазнить Райкаге и Би отправиться туда. Он, должно быть, прилетел сюда, пока они были в пути. Возможно, другие из Коноха путешествовали с ним на его летающем призыве. Это даже могло позволить им разведать наши базы, что дало им возможность сделать соответствующий ход. Даруи немедленно сказал: это всего лишь предчувствие. Мы не можем объявлять всех мертвыми, пока не найдем их тел. Самуи серьезно кивнула. Все трое повернули головы к старику, который шел к ним, поддерживаемый парой ниндзя. На его левой ноге и правой руке виднелись ожоги. Даруи уважительно произнес: вы в порядке, старейшина Джин? Извините, что пришлось привести вас сюда, несмотря на ваш возраст. Джин вздохнула и сказал: я в порядке. Однако я потерпел неудачу. Так много наших способных ниндзя погибли из-за моей некомпетентности. Джин был одним из 4 гроссмейстеров Фуиндзюцу в облаке. Ему было под 80, и он преданно служил облаку на протяжении 10 лет. Поэтому все его уважали. Однако его сердце не могло не сжиматься от боли, видя потери вокруг себя. Югита нахмурилась и спросила: как так получилось, что вы не обнаружили взрывные печати? Их должно быть 10 тысяч. Югита не ставила под сомнение способности Джина и не обвиняла его в небрежности. Наоборот, она была искренне сбита с толку. Чрезвычайно трудно было поймать гроссмейстера Фуиндзюцу с помощью Фуиндзюцу. Они всегда инстинктивно обнаруживали обширное скопление печатей, точно так же, как Фуджин обнаружил ловушку, которую Кицучи расставил для него. Джин ответил: причина моей неудачи – это печати, которые мы наложили при создании базы. Глаза Даруи, Самуи и Югита расширились, когда Джин продолжил: каждая база имеет сотни печатей для улучшения защиты. Тот, кто расставил ловушку, использовал эти печати, чтобы скрыть большое количество маскировочных печатей, которые, в свою очередь, скрыли это невероятное количество взрывных печатей. Вот почему я не смог их обнаружить. Хотя я инстинктивно чувствовал, что здесь много печатей, я думал, что это те же самые печати, которые мы наложили здесь, так как я видел только их. Тот, кто это сделал, был весьма изобретателен, использовав их таким образом. Если это было сделано всего за несколько часов, то тот, кто это сделал, ужасающий гений Фуиндзюцу. Если это действительно кто-то из Коноха, то нам нужно быть очень осторожными в любых будущих конфликтах с ними. В противном случае мы можем потерять большое количество ниндзя подобным образом несколько раз. У Даруи и остальных были серьезные выражения лиц. Обмануть гроссмейстера было невероятным достижением. Это было также ужасающе. Сколько гроссмейстеров было у какой-либо деревни? У облака их было всего 4. Все они ценились, и они редко выходили на поле боя, если только не сопровождали Рейкаге. Таким образом, мастера печати сопровождали армии во время войн. Однако, если гроссмейстер не смог обнаружить ловушку, как могли это сделать мастера печати? Сложность нападения на Коноху возросла на порядок. Даруи пробормотал. Способность создавать такие ловушки сама по себе равносильна ниндзя С-ранга. Остальные согласились с ним. Самуи сказала. Разве в сообщении Ивагакури не говорилось, что Сузуки Фуджин несколько лет назад был очень близок к тому, чтобы стать гроссмейстером? Думаете, это он все подстроил? Глаза Даруи расширились. Он ответил, это возможно, не говоря уже о том, что использование такого количества взрывных печатей вполне в его духе. Джин покачал головой и сказал, насколько я слышал, ему всего 16 лет. Он, возможно, причастен к созданию этой ловушки, но маловероятно, что это полностью его творение. Однако, если это был только он, то его угроза не меньше, чем у четвертого Хокаге. Выражение лица каждого стало серьезным, услышав это. Пока они обсуждали, появился элитный джонин и с мрачным выражением лица доложил. Даруи, погибло 43 ниндзя, и еще 24 пропали без вести. Поскольку мы не можем их почувствовать, боюсь, они тоже мертвы и похоронены где-то здесь. Настроение Даруи и остальных стало тяжелым. Это была болезненная потеря. Поскольку они не знали, что именно произошло с ниндзя, размещенными на базах, это усугубляло их страдания. Джин вздохнул и сказал, потери все же гораздо меньше. Поскольку ловушка зависела от наших печатей, они могли разместить взрывные печати только рядом с ними. Не говоря уже о том, что эта армия элитная, и каждый отряд возглавляется джонином. Многие из них смогли нейтрализовать большую часть взрывных печатей рядом с собой до того, как они сработали. Те, кто не смог этого сделать, подпрыгнули высоко в воздух, чтобы избежать прямого попадания взрыва. Элитный джонин кивнул. Да, это так, из 43 погибших только 18 были взорваны взрывными печатями. Остальные погибли из-за камней, пробивающих их жизненно важные органы на высокой скорости вследствие взрывов. Несколько человек также умерли от удушья, вызванного большим количеством почвы, попавшей в их дыхательные пути. Конечно, если бы Югита не среагировала достаточно быстро, то было бы ужасно. Ее чакра не только спасла несколько десятков наших товарищей, но и защитила других, останавливая высокоскоростные обломки, которые могли бы поразить остальных. Без нее наши потери могли бы утроиться. Прим Афт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Тристану, Стивену, Малику, Дэну, Нафатане, Нуру, Сэмюэлю, Андроид, Аману, Джасперу и Трастзи за поддержку на Patreon. Спасибо Нишанту за поддержку через УПИ. 680. Глава 674. Самая странная сцена. 680. Глава 674. Самая странная сцена. Без Югита наши потери могли бы утроиться, сказал элитный джонин. Все с ним согласились. Даруи подумал. Хорошо, что Мабуи не дала мне пойти одному, иначе я сам мог бы погибнуть. Особенно если бы они каким-то образом узнали, что здесь произошло. Армия Кума продолжала обрабатывать раненых, запечатывать тела погибших и искать пропавших без вести. Тем временем Мабуи связалась с 5 отрядами Анбу, которые она отправила ранее. К сожалению, связь с одним из них была потеряна. Один из оставшихся 4 отрядов сообщил, что они уже приблизились к базе и видели, как часть ее была взорвана, а неподалеку лежали 4 мертвых тела. Я отправила 3 отряда на верную смерть. Отряд, который не ответил, направлялся к базе, куда я раньше никого не посылала. Они тоже, должно быть, попали в ловушку, мрачно подумала Мабуи. Настроение Мабуи испортилось. Ее приказы привели к гибели 4 отрядов Анбу. Она быстро взяла себя в руки и подумала, «Нет, я не могу позволить эмоциям влиять на меня. Пусть это и не объявленное, но мы, по сути, находимся в состоянии войны. Войны, которую мы отчаянно проигрываем. Мне нужно связаться с Райкаге сама. Она быстро воспользовалась устройством чакровой связи, чтобы поговорить с Аим, и сообщила ему о ловушках и состоянии армии Даруи. Сказать, что Эй был шокирован, значит не сказать ничего. Он едва не взорвался от ярости, но сдержался, понимая всю серьезность ситуации. Эй спросил, что насчет остальных четырех баз. Мабуй ответила, я отдала им приказ расформироваться. Они должны очень скоро раствориться среди обычных гражданских. Эй ответил, хорошо. Скажи группе Даруи тоже возвращаться. Я проверю 5 баз по пути назад. Как только они проанализируют ситуацию, узнаю у них все детали ловушки и доложи мне. Мабуи ответила. Да, Райкаге сама. Видя торжественное выражение лица и чувствуя сдерживаемую им ярость, Би серьезно спросил. Какова там ситуация, брат? Эй ответил. Их целью была не наша деревня. Они целились в наши базы. Все на базе, за которой присматривал Дадай, пропали без вести. Даруи повел армию на проверку, но попал в ловушку. С ним все в порядке, но несколько наших ниндзя погибли. Не говоря уже о том, что мы не можем связаться еще с 5 базами, и там, вероятно, тоже похожие ловушки. Би и остальные были шокированы, услышав это. Никто из них не ожидал, что Коноха пойдет на такой шаг. Эй взревел. Увеличьте скорость, все. Я сокрушу каждого ниндзя Конохи, кто еще находится на наших землях. Они ошибаются, если думают, что это сойдет им с рук. Полчаса спустя Си вернулся к Даруи и устало сказал, мы залечили всех, насколько это было возможно. К сожалению, 12 человек получили серьезные ранения. Нам придется отвезти их обратно в деревню, чтобы надлежащим образом вылечить. Даруи вздохнула и сказал, какой бардак. Мабуи сообщила, что остальные 4 базы успешно расформированы. Мы вернемся в деревню и спланируем, что делать дальше. Все были расстроены, услышав это. Хотя каждый в армии немного боялся неизвестного врага, они хотели сражаться за свою деревню и принести честь Кумагакуре. Однако они не столкнулись ни с одним врагом. Вместо этого они попали в ловушку и потеряли 67 боеспособных товарищей. Сотни были ранены в разной степени. Все чувствовали себя ужасно. Даруи вздохнул, понимая мысли каждого, однако ничего другого он не мог сделать. Если бы они попали в другую ловушку, вся их группа могла бы быть уничтожена. Поскольку 4 базы были расформированы, у них не было причин туда направляться. Что касается оставшихся 5 баз, группа Райкаге доберется туда быстрее них, так что у Даруи не было причин туда идти. Он лишь мог пробормотать, мне жаль, я всех нас привел в эту ловушку. Си покачал головой и сказал, ничего ты не мог сделать, нас полностью переиграли, мы можем только стать сильнее и способнее, чтобы это не повторилось. Все кивнули, соглашаясь с Си. Армия Кумагакури наконец начала отступление. Само собой разумеется, боевой дух армии был довольно низок. Сотни ниндзя с легкими ранениями больше не двигались с той же скоростью, с которой они шли туда. Через 15 минут после начала отступления сенсор в их авангарде нахмурился и сказал, «Впереди кто-то есть». Ниндзя вокруг него тоже нахмурились. Джонин рядом с ним спросил, «Всего один, ты распознаешь сигнатуру чакры?» Сенсор покачал головой и сказал, «Нет, и его чакра очень нестабильна, я не могу определить его силу». Джонин нахмурился и приказал другому ниндзя, «Сообщи Даруи сама об этом». Даруи и остальные быстро узнали об этом и посмотрели на Си, который активировал свое чакровое поле. Он нахмурился и сказал, «Сигнатура чакры действительно очень нестабильна. Кто бы это ни был, этот человек не двигается и, возможно, не знает о нас». Югита сказала, «Раз это всего один человек, это не может быть засада. Однако нам все равно нужно быть осторожными на случай, если для нас расставлена еще одна ловушка на основе фуиндзюцу». Джин сказал, «Не волнуйтесь, я приму все меры предосторожности. Мы больше не попадемся в такую ловушку». Даруи кивнула и сказал, «Хорошо, пойдемте посмотрим, кто это». Даруи повел Самуи, Си, Югита, Джина и пару других элитных джонинов вперед. Они осторожно прошли около полукилометра, проверяя путь на наличие ловушек. К их облегчению, печати не было, остальная армия следовала за ними. Однако, когда они наконец увидели человека, сидящего на их пути, каждый из них был ошеломлен. На какое-то время никто из них не знал, что и думать о ситуации, представшей перед ними. Кто это? Что он там делает? Почему он тут курицу жарит? Он глухой и слепой, он даже не посмотрел на нас. Ниндзя Кумагакури начали вопрошать с сомнением, ибо они увидели самую странную вещь в своей жизни. Перед ними сидел человек в длинном черном плаще с демонической маской на лице. Он сидел, ни о чем не беспокоясь, и жарил курицу. Несмотря на присутствие более 400 ниндзя Кума так близко к нему, он даже не взглянул на них и продолжал жарить курицу. Джин усмехнулся и сказал: «Прожив почти 8 десятилетий, я не думал, что увижу нечто столь странное. Какой удивительный человек!» На лбу Югита появилась пульсирующая вена, когда она спросила: «Он что, специально нас игнорирует?» Внезапно она крикнула: «Эй ты, кто ты такой, и что ты делаешь в стране молнии?» К ее удивлению, этот человек даже не повернул голову в ее сторону и продолжал жарить курицу. Такое игнорирование одновременно смутило и взбесило Югита. Она высвободила чакру и крикнула: «Прекрати меня игнорировать!» Небольшая часть чакры Мататаби вырвалась наружу, когда она крикнула. Это заставило человека в демонической маске наконец повернуть голову и взглянуть на них. Югита почувствовала, как пара глаз внимательно осматривает ее. Человек наконец открыл рот и пробормотал прерывистым, но архаичным голосом: «Интересная чакра, кое-что напоминает». Ниндзя Кума были удивлены. Никто из них не ожидал услышать такие слова. Что удивило их еще больше, так это его тон. Казалось, ему нет до них никакого дела. Человек снова обратил внимание на курицу и вздохнул. Так много сложных вопросов и так мало ответов. Сколько времени потребуется, чтобы их решить? Сколько еще тайн появится, когда я их разгадаю? Эх, он снова глубоко вздохнул и, не отрывая глаз от курицы, сказал: «Уходите, я не в настроении драться». Его тон был настолько пренебрежительным и демонстрировал такое откровенное неуважение к ниндзя Кума, что каждый, кто это услышал, почувствовал себя оскорбленным. Как только они оправились от удивления, ниндзя Кума сзади начали ругаться. «Этот ублюдок, за кого он себя принимает? Как он смеет обращаться с нами, как с вредителями?» Ниндзя Кума были довольно расстроены и деморализованы произошедшим на базе. Теперь, когда они столкнулись с кем-то, кто явно напрашивался на взбучку, им захотелось выплеснуть свое негодование. В отличие от них, Даруи и его группа держали свои эмоции под контролем. Все поняли, что в этой ситуации что-то не так. Они не были уверены, был ли человек перед ними настолько уверен в своих силах, чтобы принять бой, или просто блефовал. Даруи задался вопросом: «Вопросы, тайны, что этот старик бормочет?» Даруи мягко спросил: «Старик, ты уверен, что здесь нет печатей?» Джин кивнул и сказал: «Да, здесь нет никаких печатей. Однако и его плащ, и маска плотно покрыты печатями. Я не могу разглядеть, что это за печати». Даруи кивнула и спокойно спросил: «Не могли бы вы сказать нам, кто вы и что здесь делаете? А также, не замечали ли вы небольшую группу ниндзя, передвигающуюся здесь несколько часов назад?» Несмотря на столь вежливый вопрос, этот человек продолжал игнорировать Даруи. Вместо этого он снял жареную курицу с огня. Даруи вздохнул и пробормотал: «Я не хочу мешать вам ужинать, но нам нужны ответы. Извините, но вам придется пойти с нами». Он схватил свой меч. Остальные ниндзя Кума тоже схватили свое оружие. Хотя им и хотелось выплеснуть свое негодование, никто из них не осмеливался терять бдительность, учитывая смертельную ловушку, в которую они попали не так давно. Несмотря на то, что его сильно превосходили числом, человек в маске не запаниковал. Вместо этого он разочарованно вздохнул и пробормотал: «Еще одна неразгаданная тайна. Почему в каждую эпоху есть глупцы, которые бегут навстречу своей смерти? Есть ли на это ответ, или это просто так устроен мир?» Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Джеймсу, Хурталту, Скайф Термофу, Миса, Хуи, Родриго, Викинг Даисту, Киксинатору и Тристану за поддержку на Patreon. 681. Глава 675. Величайшее оружие. 681. Глава 675. Величайшее оружие. Еще одна неразгаданная тайна. Почему в каждую эпоху находятся глупцы, несущиеся навстречу смерти? Есть ли ответ, или таков просто порядок вещей? Слова человека в маске вновь смутили элиту Кума. Даруи невольно подумал: эпоха, почему он говорит так, будто прожил несколько эпох. С ним что-то не так, или происходит нечто иное? Остальные тоже задались тем же вопросом. Это заставило их движение замедлиться на несколько мгновений, и никто не делал первого шага. Мужчина посмотрел на них и задался вопросом. «Тьфу, только не говорите мне, что я напугал их до такой степени, что они передумали. Думаю, на сегодня достаточно болтовни. Излишне говорить, что человек в маске был Фуджином, использующим свою личность Акура. Это была та же личность, которую он использовал, чтобы убить нескольких ниндзя Корня, уничтожить штаб-квартиру Корня и убить Райгу и его приспешников. Он следил за группой Даруи, пока его клон прокладывал путь в Кумагакуре. Увидев, что группа Даруи возвращается в Кумагакуре, он решил задержать их, пока его клон не достигнет деревни. Он также решил воспользоваться этой возможностью, чтобы создать себе репутацию Акура, дабы не было слишком странно, когда он будет совершать больше поступков под этим именем в будущем. К счастью для Фуджина, его маленькое представление не смогло полностью отпугнуть ниндзя Кума. Подавив свои сомнения, Даруи и те, кто был с ним, бросились к Фуджину, в то время как другие ниндзя Кума приготовились к атаке. Однако его первое же движение заставило всех невероятно широко раскрыть глаза. Видя, как он говорил и насколько был бесстрашен, ниндзя Кума ожидали, что человек в маске будет силен. Поэтому они были начеку, опасаясь смертоносных ниндзюцу, гиндзюцу или даже запрещенных дзюцу. Грандмастер Джин внимательно следил за любыми печатями. Однако первое движение Фуджина не содержало ничего из этого, и все же оно ошеломило каждого ниндзя Кума, кто стал свидетелем. Пока Даруи и его соратники двигались к нему, Фуджин одним плавным движением швырнул в Даруи жареную курицу. Подняв меч, чтобы заблокировать жареную курицу, Даруи невольно пробормотал: «Что за черт?» Однако сразу же после этого его глаза вновь расширились, и по его мечу прошла большая масса молнии. Остальные также покрыли свое оружие чакрой молнии. Причиной такого внезапного изменения было то, что они обнаружили сильную чакру молнии внутри жареной курицы. Внезапно жареная курица взорвалась, и ее кости, усиленные молнией, полетели к ним с невероятной скоростью. Даруи быстро использовал свой меч, пытаясь блокировать 8 кусков костей, думая: «Какой же он проблемный малый. Впервые вижу такой метод атаки. Что же это?» Его глаза вновь расширились от шока. Пару заряженных молний и костей ударились о его клинок и были уничтожены, не выдержав такой интенсивности. Однако оставшиеся 6 внезапно изменили направление на полпути. Он быстро переместил меч, чтобы блокировать, но заряженные молнии и кости не полетели к нему. Вместо этого они двинулись к армии Кума позади него. Другие столкнулись с похожей ситуацией. Армия Кума сзади не ожидала такой атаки, когда впереди них были такие, как Даруи и Югита. Несколько ниндзя Кума безжизненно упали на землю, когда заряженные молнии и кости пронзили их сердца. Стихия молнии. Ложная тьма. Внезапно Си выпустил несколько молниеносных копий. Несколько двинулись к Фуджину, в то время как остальные переместились в пространстве между ними. Они нацелились на нити чакры, которые контролировали заряженные молнии и кости, и перерезали их. Он быстро крикнул: «Будьте осторожны, он может использовать нити чакры, как кукловод». Прежде чем он успел закончить фразу, его глаза расширились, когда он увидел кулак, летящий прямо ему в лицо. Фуджин без труда увернулся от молниеносных копий и со слепительной скоростью двинулся к Си. Элита Кума все еще была в шоке, видя, как умирают их товарищи. Внезапное движение застало большинство из них врасплох. К счастью, будучи сенсором и медиком, Си стоял немного позади бойцов передовой. Когда кулак Фуджина приблизился к лицу Си, Югита немедленно отреагировала и ударила ногой в его кулак. Почувствовав чакру, сконцентрированную в его кулаках, Югита инстинктивно высвободила часть чакры Мататаби, покрыв свою ногу синей чакрой. Фуджин быстро изменил направление кулака и вместо этого ударил ее по ноге. Они столкнулись, создав громкий звук и небольшую ударную волну. К шоку ниндзя Кума, эта Югита вскрикнула от боли, почувствовав, как треснуло несколько костей в ее стопе. Ее отбросило назад на несколько метров. Фуджин подумал: если бы она высвободила больше чакры Мататаби, я бы отступил. Однако этого короткого времени едва хватило ей, чтобы использовать хоть какую-то чакру. Жаль, что я не могу воспользоваться их слабыми позициями. Глаза Фуджина переместились влево, когда он увидел, как Даруи заносит свой усиленный молнией большой меч, направляя его вниз. Фуджин также покрыл свою левую руку молнией и блокировал меч металлической пластиной на тыльной стороне своей перчатки. Это столкновение удивило Даруи, так как он не ожидал, что его остановит так легко. Однако Джин не был удивлен. Он подумал, даже его перчатка покрыта невероятным количеством печатей. Неудивительно, что Даруи был остановлен так легко. Он сам нанес эти печати на свою одежду. Если так, он может быть возможным подозреваемым за ловушку на базе. Заблокировав клинок Даруи, Фуджин ударил его ногой, но Даруи заблокировал удар. Прежде чем Фуджин смог продолжить свою атаку, Самуи появилась перед ним и вонзила свой танто в его сердце. В то же время оставшиеся два элитных джони набросили Фуджина шурикены с другой стороны. Кроме того, Фуджин также увидел, как Джин создает несколько печатей, в то время как Даруи замахнулся другой ногой в лицо Фуджина. Зная, что он не может блокировать все атаки одновременно, Фуджин немного оттолкнул меч Даруи и исчез в мерцающем движении, заставив все атаки промахнуться. Он появился в нескольких метрах и подумал. Похоже, схватка с ниндзя с ранга, Джин Чурики, грандмастером Фуин Дзюцу и четырьмя элитными джонинами, это слишком для меня. Хе-хе-хе, кажется, я могу получить по шее, если буду придерживаться только высвобождения молнии. Молниеносная иллюзия. Столб вспышка. Видя, что Фуджин оказался в невыгодном положении, Си выпустил электричество через все свое тело в виде чрезвычайно яркого света, чтобы дезориентировать зрение Фуджина. Он хотел использовать эту возможность, чтобы наложить на него гендзюцу, дабы Даруи, Самуи и оставшиеся два элитных джонина, спешившие к Фуджину, могли воспользоваться этим. Однако Фуджин просто закрыл глаза, когда осознал намерение Си. В то же время он нарушил свою чакру, сделав невозможным для кого-либо повлиять на ее поток. Си нахмурился и крикнул: «Будьте осторожны, он не под гендзюцу, и его чакра только что значительно возросла». Даруи и остальные трое подняли свою защиту. К их удивлению, они услышали, как Фуджин усмехается. Он расхохотался и сказал: «Ха-ха-ха, неплохо, совсем неплохо. Похоже, в этой эпохе все-таки есть способные ниндзя. По крайней мере, мне будет чем развлечься, пока я не восстановлю все свои силы. Итак, прошу вас, не разочаруйте меня и не умрите слишком рано, ха-ха-ха». Не будучи сенсорами, все четверо почувствовали огромную чакру, которую Фуджин накапливал. Даже такой, как Даруи, напрягся и задался вопросом: «Что, черт возьми, что это за чакра? Как она появилась так быстро?» «Стихия молнии. Поток молнии». Фуджин указал левой ладонью на ниндзя Кума и высвободил огромное количество молнии в их сторону. Излишне говорить, что это дзюцу было усилено клинком духа грома. Фуджин сконцентрировал 2% своей чакры в этом дзюцу, в то время как клинок усилил его в 10 раз. Вот почему Си почувствовал, что чакра Фуджина внезапно увеличилась примерно на 18%. Несмотря на столкновение с разрушительным дзюцу, элита Кумагакури не запаниковала и немедленно ответила своими дзюцу. Стихия шторма, лазерный цирк, стихия молнии, ложная тьма, стихия молнии, молниеносный луч, стихия молнии, вращающийся заряд молнии. Четверо ниндзя немедленно контратаковали. Четыре молниеносных дзюцу столкнулись с потоком молнии, остановив его на мгновение. Однако они знали, что этого будет недостаточно, чтобы остановить атаку, поскольку они не могли настолько усилить свои дзюцу. После запуска своих дзюцу все четверо немедленно отступили, пока не миновали Югита, которая бежала к потоку молнии. Югита высвободила большое количество чакры Мототаби и использовала ее, чтобы защитить своих товарищей от потока молнии. Фуджин видел, как она почти создала форму Мототаби своим чакровым плащом. Прежде чем она смогла принять полную форму, поток молнии обрушился на нее, создавая несколько прорех в ее плаще. Тем не менее, Фуджин не стал продолжать атаку, а вместо этого анализировал. Какая сложная ситуация. Я оказываюсь в меньшинстве, когда пытаюсь вступить в ближний бой. Однако на дальней или средней дистанции Югита просто блокирует все мои атаки. Даже с клинком духа грома я не могу конкурировать с ней по чакре. Мне нужно изменить тактику. Хм, ПА, все еще пишу следующую главу, но должен закончить до того, как засну. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативил ее Уцан Суппорт Меонупи, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шиву, Гритсмиту, ТТ, Бенджамину, Лукасу, Ру, Мехмеду, Деклану, Джу, Перри, Манманну, Колви, Пабло и Алексу за поддержку на Patreon.